Глава 8. Сильной воздушной волной меня неистово прижимало к Алексу. Мимо мелькали огни большого города, а мы мчали дальше, удирая от погони. Я чувствовала себя разбитой, будто отходила от наркоза. Все тело ломило, голова мутная, взгляд блуждающий. Единственное, что цеплялось за дремлющий мозг, это то, что надо держаться за Алекса из последних сил. И я держалась, пока мотоцикл не остановился на дорожке центрального парка. Крепкие мужские руки бережно сняли меня с сиденья и положили на шелковистую траву. Те же самые руки похлопали меня по лицу и оттянули узкую горловину футболки. «Оставь меня в покое!» Недовольно проворчала я и села. Мне стало легче. «Ты пришла в себя!» Алекс обрадовался. «Это хорошо!» «Да неужели?» Мой голос выдал хрипотцу, а язык не сильно хорошо слушался. «Что это было в баре?» «Межклановые разборки», — отмахнулся Алекс и сел рядом со мной. «Не обращай внимания». «И я бы с радостью не обращала, если бы там не полетели головы». «Всего одна», — будто в свое оправдание отметил Алекс. «Да хоть 10, мне не жалко», — фыркнула я. «Но раз уж вы втянули во все меня, то хотелось бы знать детали». «Раз хочется, то можешь продолжать хотеть», — ответил он каламбуром. «Не смешно», — отдернула я. «Я и не смеюсь», — он посерьезнел и тут же перешел к делу. «Теперь кое-кто тебя станет искать. Это нехорошие люди, с которыми лучше не сталкиваться. Они вскоре заявятся к тебе и станут расспрашивать. Что бы ни случилось, говори, что не знаешь, что произошло в баре. Будто выпила лишнего и отключилась до того, как началась заварушка». «Если я отключилась до нее, то как могу знать, что она была вообще?» «Хорошее замечание!» Он расплылся в ехидной улыбке и погрозил мне пальцем. «Тебя так просто не проведешь. Это и к лучшему. И когда они начнут расспрашивать тебя о Торе, обо мне и об экспериментальной порции вакцины, говори, что ни с кем не знакома, ничего не знаешь». «Но камеры наблюдения покажут, что я познакомилась с тобой из Тори», – живо возразила я. «Да, несомненно», – он закивал. «Именно поэтому ты должна сказать, что была пьяна в стельку и ничего не помнишь». «Но я не пила», – возмутилась я. «Пила», – он смешливо прищурился. «Я видел, как ты допивала коктейль. От одного бокала меня никогда не уносит так, чтобы впасть в беспамятство». Я скрипнула зубами. «Поэтому на помощь тебе должна будет подоспеть фантазия!» Радостно воскликнул он, будто сделал величайшее открытие. Он вел себя так, будто правда ничего не случилось. «То есть?» Уточнила я, не понимая, куда он клонит. «О, и есть!» Он заговорщицки подмигнул. «Скажи, что, мол, решила попробовать что-то новенькое. Вот и побаловалась запрещенными напитками». Он сделал большие глаза, намекая на всякую омерзительную хрень. «Но сил не рассчитала и отъехала раньше, чем хотела». «Фи!» И я поморщилась. «Никогда не стала бы так делать». «И не делай. Но сказать-то можно», — настаивал он. «Во благо общего дела». «Какого дела?» Только сейчас спохватилась я. «Да так, никакого». Небрежно отмахнулся он, поменявшись в голосе. «Не бери в голову. Об этом тебе пока рано знать. Главное, запомни, что бы ни случилось, ты не знакома со мной историей. И все, что было в баре, ты не помнишь. Поняла?» «Поняла», – пробурчала в ответ, хоть на самом деле ничего не поняла. «И самое главное, не доверяй вампирам». «И это говорит мне вампир?» – перебила я, хмыкнув. «Ну да. Как-то так». Он усмехнулся и нервно провел пятерней по своим волосам. «Поверь, я очень заинтересован в том, чтобы с тобой все было в порядке. Но теперь мне нужно идти». «О, нужно еще в каком-то баре устроить заваруху», — съязвила я. «Надо спасти мир», — смешливо подмигнул он. Глядя на него, я только сейчас осознала, что ничего не знаю об этом вампире, но сижу с ним на траве в парке и слушаю лекцию о том, как надо врать каким-то там людям о том, что я ничего не знаю, никого не помню и вообще ни с кем не знакома. Впрочем, а ведь я и правда ничего не знаю ни о вакцине, ни об Алексе. Я уставилась на него, словно впервые увидела секунду назад. «Да кто ты такой, черт тебя возьми?» Наконец задалась я вопросом. «Откуда взялся? И почему сегодня столько всего случилось?» «И твои вопросы хороши, но вынужден проигнорировать их», — в шутливой манере ответил он. «Меньше знаешь, лучше спишь, охотница. Тебе не положено быть в курсе происходящего. А обо мне тебе знать вообще ничего не надо. А то захочешь убить. А я пока не готов расстаться с телом. Слишком много грешил. Пора исправлять ошибки молодости». «Смотря сколько этих ошибок молодости. А то не хватит ни старости, ни всей жизни, чтобы ответить за них». «Пытаешься острить?» Он вздернул бровь. «Если так, то упражняйся без меня, а мне пора». Я вспыхнула до корней волос. «Он еще и унизить меня пытается». «Нахал! С такими, как ты, я не острю! Осеку им головы!» Яростно огрызнулась я, сжимая кулаки. «Да ты опасная охотница, как я погляжу!» Он не переставал хохнуть, отчего я не могла полноценно сердиться на него. «Но мне действительно пора уходить!» Он поднялся. «Постой!» – вырвалось у меня. Я и сама не поняла, зачем остановила его. «Мы еще...» «Увидимся!» Алекс закончил за меня мою фразу. «Не думаю». «Тьфу ты! Я не это имела в виду!» Запыхтела от злости. Он в очередной раз играет со словами. Я ни за что не стала бы спрашивать у парня такое, даже если бы очень хотела встречи. Но тут же поняла, что мою фразу по-иному закончить невозможно. «Да?» Он принял выжидающую позу. «А что ты имела в виду?» Я уже и сама не знала, что хотела. И вот как теперь выкручиваться? «Да так, мелочи», – небрежно отмахнулась я. «Не бери в голову. Это касается Тори. Лучше спрошу у Майка». «Вот и правильно». Он кивнул, внимательно посмотрел на меня, словно решая, говорить мне что-то или нет. А потом все же сказал. «Сегодня мы совершили промах. Все пошло не так». «Я заметила». Осудительно вскинула бровь. «Нас обнаружили. Я хотел провернуть все тайно. Ты изобразила бы мою фаворитку, пока мы работали бы над секретным проектом. Но наш план лопнул. Так что с тобой будут работать другие». «Какие другие? Что за план? Чему нужна секретность?» Вопросы посыпались из меня, как из рога изобилия. Алекс сделал вид, что не услышал. «Прощай», — бросил он напоследок. И скрылся в темноте ночи.